К счастью, ветер дул все время в одном направлении, и искры осыпали только несколько домов. К тому же дома были залеплены мокрым снегом. Да и дом Устина Морозова сгорел быстро, в каких-нибудь полчаса. «А где сами Устин с Пестемеей?» — спросил Захар у Корнеева, глядя, как пурга заметает тлеющие головешки. «Боюсь, что тут», — показал Корнеев на пепелище. «Мы с Филимоном глаз не спускали с их ворот. На всякий случай я у Колесникова сидел. Из моих-то окон Устиновского дома не видно. Погибель, конечно, метет. Да мы бы вроде видели, кабы из ворот кто вышел. А вот Юргин... Ну? А Юргин вошел в эти ворота. Я все гляжу, когда же он выйдет. А увидел сноп искр над крышей. Черти, думаю, соломы, что ли, печь топят? А тут и пламя хлестануло. Побежали, толкнулись в дверь. Закрыто. Да и поздно уж. Балки затрещали. Еще не лучше. Выслушав его, промолвил Захар. Подбежала жена Илюшки Юргина, запричитала. Мы его-то не видели. А, слышите, что ли? Ведь он сказал мне, к Устину пойду посижу. Раньше времени не поднимай паники, сказал Захар. Может, сидит у кого, да водку пьет. Найдется. Но Юргин так и не нашелся. Пурга бушевала 4 дня. Когда она затихла, колхозники под присмотром 2 криминалистов из области расчистили пожарище. Криминалисты нашли под пеплом обгорелые человеческие кости. Но сколько человек погибло во время пожара, не мог сказать определенно ни тот, ни другой. Эпилог. Глава 1. Наступала весна. Утрами еще хорошо подмораживало, но уже часам к 10 со всех крыш начинала сыпаться веселая, искристая капель, а в размягший снег то и дело ухали едва ли не полупудовые ледяные сосульки. К обеду снег распускался на всех улицах. Холодная кашица далеко брызгала из-под колес автомашин, хлюпала под ногами. А над лесом с утра и до вечера стояла легкая, пахучая, синеватая дымка. Чем она пахла, сразу нельзя было и разобрать. И влажным снегом, и оттаявшей хвоей, и потеплевшим высоким небом. Особенно пахучая эта дымка была по утрам. На полустанке с проходящего поезда сошли 4. Фрол Курганов, Клавдия Никулина, Егор Кузьмин и Варвара Морозова. Они молча постояли на платформе, молча проводили уходящий поезд, и также молча зашагали в сторону Зеленого Дола. За всю дорогу никто из них также не проронил ни слова. Лишь когда поравнялись с Марьиным утесом, Фрол поглядел на великана Сокорь, могуче развесивший во все стороны свои отмякшие уже ветви, и промолвил: «Пахнет-то как!» Они возвращались из Озерков, где только что закончился суд над Демидом Меньшиковым, а также Ефимом Свящевым, Семеном Прокудиным, Евдокимом и Исидором Уваровыми. По их делу в качестве свидетелей были привлечены Фрол Курганов, Наталья Лукина, Зина Никулина и ее отец Антип, Андрон Овчинников, Митрофан Селиванов с женой, озерские сектантки Гликерия и Евдокия, почти вся семья Уваровых, кроме Анны. Едва вывели из подземелья дрожащего Леньку, Анна метнулась к нему навстречу с кровати, обхватила сына руками. Когда ее снова положили на кровать,